Глава третья. Холодный ветер принял меня в свои грубые объятия, стоило только белому туману рассеяться. Сердце бешено колотилось в груди. Кожу покалывало, будто от сотни мелких иголочек. Казалось, меня только что прополоскали в стиральной машинке. Ей-богу! Обалдеть! Вернее, не так. «Обалдеть! Меня только что телепортировали! Я, человек в здравом уме и твердой памяти, реалист по натуре, романтик в душе, только что появилась прямо из воздуха. Нет, это все не может быть правдой. Может, я сошла с ума? Или заболела? Может, у меня жар?» Втянула в себя свежий воздух и распахнула глаза. Яркий розоватый свет ослепил на долю секунды. Все казалось вполне себе реальным, да и самочувствие было в целом отличным. Никакого жара, озноба или головной боли. Это значит, все происходило на самом деле. Туман действительно доставил меня на каменные ступени огромного старинного особняка. Такие обычно показывают в фильмах про вампиров и прочую нечисть. Даже сейчас, в рассветных лучах солнца, он выглядел зловеще. Давно немытые огромные окна зияли черными провалами. Деревянная дверь высотой в два человеческих роста порядком обветшала и облупилась, да и камень на стенах сквозил выбоинами. Похоже, это и есть место моей работы. Не слишком приятное, к слову, место. Замок графа Деревель. Что за граф? Что за дети? Он маг? Или как тут принято говорить? Чародей? Ведьмак? Или, может быть, вампир? А значит, и дети могут быть вампирские. Почему это не уточнили в договоре? Да что же это за департамент такой? Никакой информации не дали. А на работу уже отправили. Эту Кларису надо уволить. Надеюсь, тут есть трудовая инспекция или что-то в таком роде. Или раз мироздание посчитало меня идеальной кандидатурой, то и обсуждать здесь нечего. Внезапно внутри замка раздался грохот, а затем пронзительный визг. Сунув договор и свисток в сумку, которая стоически перенесла путешествие между мирами, я нерешительно приблизилась к огромной двери, и стоило только поднести руку к здоровенному кольцу, как дверь со скрежетом подалась внутрь. «Магия? Здесь что?» Даже двери принято открывать при помощи нее. «Доброго дня!» Я навесила на лицо самую приветливую улыбку и наткнулась на совершенно пустой, огромный темный холл с здоровенной изогнутой лестницей. Когда-то шикарный дворец, и внутри, и снаружи сейчас больше напоминал заброшенный дом с привидениями. На обветшалых стенах, покосившись, висели потрёпанные портреты неизвестных мне личностей. Под ногами на мраморном полу перекатывались клубы пыли. В носу защекотало от запаха плесени. Чудная атмосфера. Ну точно замок графа Дракулы. Лучше места для первой работы не придумаешь. В этот момент уже знакомый грохот прокатился по холлу. Словно раскат грома, будто где-то совсем близко начиналась гроза. А следом, прямо по центру зала, ударила молния, и в помещении начался самый настоящий ливень. Вода лилась прямо с потолка, как раз мне за шиворот. Вот же... ёжики зеленые. Грозы в помещении мне еще не доводилось встречать. Впрочем, как путешествовать в тумане, попадать в другие миры. Сохраняя невозмутимость, или скорее ее видимость, я жестом фокусника выхватила зонтик из сумочки и распахнула его над головой. И чему тут удивляться? Магический дождик в магическом замке. Обычное дело. Это что, охранная сигнализация такая? Вроде звоночка над дверью. «Кто вы?» Грозный громкий голос, по всей видимости, владельца замка, пронесся по помещению. И будь у меня нервы послабее, я бы точно грохнулась в обморок. «Не могли бы вы, выключить дождик?» Мой взгляд метался по предметам интерьера в поисках самого владельца этого грозного голоса. Ответа не последовало. Дождь все так же с глухим стуком барабанил по зонту. «Ну что ж, ладно. Я няня. Меня зовут...» «Убирайтесь!» Голос рявкнул так, что я все же вздрогнула. «Мы не нуждаемся в ваших услугах!» «Вот так раз. Вот тебе и мироздание. Что за ерунда вообще? Где этот чертов граф с его шуточками? То нужна няня, то не нужна. А как же мое желание? Как же договор с мирозданием?» «Подождите, но у меня контракт?» Сделала шаг вперед и краем глаза уловила мимолетное движение под лестницей. «Убирайтесь!» На этот раз голос зазвучал громче. Но я упорно продолжала двигаться вперед. Надо взглянуть в глаза этому наглецу, который выдернул меня из моего мира, а теперь отказывается брать на работу. Да еще и решил вымочить меня с ног до головы. Нахал! «Да как вы со мной разговариваете?» Я заговорила, сцепив зубы и стремительно приближаясь к лестнице. «Вы считаете, раз вы граф, значит, можно просто так выдернуть девушку из чужого мира и...» Я подавилась всеми ругательствами, что вертелись на языке. Перед глазами, словно тени, промелькнули две детские фигурки в серых рубашках. «Какого черта здесь происходит?» «Теона, Давид!» Еще один мужской голос пронзил шуршащую тишину, и в ту же секунду дождь прекратился, будто его и не было. «Это что за шуточки такие?» А следом дом начал меняться, и у меня от этого зрелища дыхание перехватило. Пространство пронзило золотистое свечение, и дом с привидениями превратился в сверкающий дворец. Я резко развернулась на каблуках. Ко мне быстрым шагом направлялся мужчина. И, по всей видимости, это и был Ричард де Ревель. Он оказался совсем не похож на всех этих графов из учебников по истории, выреженных камзолы и парики. Высокий, статный, в темно-сером костюме, сидящем точно по фигуре. На его груди тускло поблескивал круглый медальон с красным камнем. Граф выглядел лет на 35. Никогда не была сильна в определении возраста. В темных волосах, в тусклом свете, едва заметно блестела седина, а вокруг глаз отпечатались тонкие морщинки. Он поджал и без того тонкие губы, а темно-серые цепкие колючие глаза изучали меня вдоль и поперек, будто я была подопытным кроликом, честное слово. «Я же говорила тебе, надо было с дракона начинать!» За спиной раздался недовольный тихий девичий голосок. «Отец, нам не нужна няня, мы уже взрослые!» По помещению опять пронесся уже знакомый громкий голос. И в этот момент граф щелкнул пальцами, а голос зазвучал тише и тоньше. «И сами можем о себе позаботиться». Из-за моей спины, гордо вскинув головы, появились двое ребят в голубых пижамных рубашках и штанах — Тиона и Давид. Девчонка грозно свела бровки на переносице и вытянула губки трубочкой. Ее длинные темно-каштановые волосы торчали в разные стороны, делая ее похожей на разгневанного домовенка. В чертах лица угадывалось мимолетное сходство с отцом. Мальчик, миниатюрная копия отца, скрестил руки на груди, недовольно сощурив глаза, и разглядывал меня. Вот так номер. Не успела я в должности няни появиться на пороге, как мои драгоценнейшие подопечные уже попытались от меня избавиться. Целое магическое представление организовали. Одаренные детки, ничего не скажешь. Этот вопрос не обсуждается. Ваша новая няня? Граф выжидающе взглянул в мою сторону. Ага, я должна представиться. Надеюсь, здесь не нужно делать всех этих реверансов. И как обращаться к графу? Ваше сиятельство? Светлость? Кажется, мне нужен краткий путеводитель по этому миру, желательно со словариком и со списком тонкостей. И почему меня этим не снабдили? Мисс Энни, я опустила, наконец, зонт, аккуратно нажала на кнопку, и купол послушно сложился. Конечно, не Мэри Поппинс, да и зонт у меня, к сожалению, самый обыкновенный. И магических способностей нет. Но мирозданию, конечно же, виднее. «Мисс Энни, и она будет за вами присматривать, нравится вам это или нет». Тем временем граф нахмурился и продолжил. «Ваше поведение непозволительно. Еще раз подобное повторится, и наказание вам не избежать. Быстро в свою комнату переодеваться». «Но, пап!» — протянула девочка, нахмурив лобик. «Она нам не нужна!» — Давид от досады топнул ногой и кинул на меня озлобленный взгляд. На моем лице ни один мускул не дрогнул. Ничего нового. Я уже это сотню раз слышала, что не нужна, что кашу невкусную варю. «Вы меня слышали? Быстро в свою комнату переодеваться, я сказал. И никаких телепортаций. Воспользуйтесь лестницей». Его голос не терпел возражений. И дети, перешептываясь понуро, поплелись на второй этаж. Затем внимание моего работодателя переключилось на меня. «Ричард Дервель». Он представился, все еще изучая меня своим цепким взглядом. «Вы опоздали, мисс. Я заказывал няню к 9. Сейчас 9:50». «Да он педант, черт возьми! Хоть бы извинился, что меня его детки чуть до сердечного приступа не довели. 8 минут назад я вообще еще была на земле». Кажется, мироздание не расслышало пунктик про время. Я расправила плечи и вздернула подбородок, стараясь стойко выдержать взгляд этого сноба. «Землянка?» Мне показалось, или он удивился? «Интересно». Мужчина выхватил пару листов бумаги прямо из воздуха и пробежался по ним взглядом. «Анна Синицына, 22 года. Так-так, 2 брата и сестра. Исполнительная, ответственная, заботливая». С каждым новым словом графа мои брови ползли все выше на лоб. «Это что, мироздание про меня пишет?» «И с нулевым потенциалом в магии». Мужчина улыбнулся уголками губ. «То, что нужно». «Он что, сейчас серьезно?» «Вашей главной задачей Он продолжил, как ни в чем не бывало. «В воспитании моих детей будет обучение жизни без магии». «Я ясно выразился?» «Вот это новость! Научить детей, колдующих с пеленок, жить без магии? Да они, судя по всему, даже шнурки сами завязывать не умеют. Если тут, конечно, вообще есть шнурки. Это что, шутка такая?» «То есть вы хотите, чтобы я не позволяла детям, колдовать?» «Именно. Это очень важно. Именно для этого вы здесь». Граф Деревель кивнул. «Четко следуйте графику из контракта. Вечером вы мне отчитаетесь о ваших успехах. Можете приступать к работе». «Мисс Браун!» Его возглас эхом пронесся по просторному холлу. «Да, мистер Деревель!» В ту же секунду откуда-то сверху донесся мелодичный голос. «Значит, мистер. Отлично. Одним вопросом стало меньше. Перед нами появилась полная женщина в коричневом платье с белым фартуком в окружении марширующих метелки и швабры. Нет, серьезно? Уборочный инвентарь шел за ней следом, будто на поводке. Так, похоже, эта женщина работала здесь горничной. Интересно, тоже по призванию? Или одной мне так повезло?» «Мисс Браун, покажите нашей новой няне, мисс Энни, ее спальню. А меня ждут дела. Хорошего дня!» Он кивнул и быстрым уверенным шагом направился в сторону двери. «Как чудесно!» — всплеснула руками мисс Браун и жестом пригласила меня пройти к лестнице. «Вы с земли, да? Землянок здесь еще не было. Чудное измерение. Всю жизнь мечтала там побывать. Мир без магии. Это так интересно. Прошлая няня, мисс Эриксон, была из нашего мира. Прекрасная женщина, но нервы слабые». «Гхм». Я сделала пару шагов по высоким мраморным ступеням. «А сколько няни здесь было до меня? За последний год или месяц?» Вопрос сам собой отпал. Что-то мне подсказывало, что многие мои предшественницы не прошли даже испытания грозой. А что дальше? Меня попытаются превратить в муху? Прекрасно. Просто прекрасно я устроилась на первую работу. В следующий раз определенно стоит быть аккуратнее с желаниями.